Времени у нас осталось немного, 1 час. Еще несколько вопросов, и потом у нас частое явление, каются дети. Иногда задают вопрос, что дальше делать с ними. И в каждой церкви, и они, бывает, иногда каждое воскресенье каются. С одной стороны, кажется, это хорошо, с другой стороны, это вопрос, что дальше делать. На эту тему у нас и проведет, мы поручили брату Станиславу, чтобы он побеседовал и проведет беседу. Сейчас пока еще вопросы. Братья, у многих Библии потрепаны от длительного использования. Нельзя ли их переплетать типографией братства? Самое лучшее, если мы будем переплетать их сами, своими церквами или областями, организовывайте, и прекрасно справляются с этим и подростки, и школьники. И хорошо, у нас опыта есть, у многих людей такой опыт есть. Пожалуйста, ремонтируйте, переплетайте. Ну, или как-то уже сами там решайте. Но отправлять туда, в типографию, и сейчас там ставить эту проблему просто будет невозможно. Поэтому на местах решайте вопрос. Руф, книга Руф, 3 глава, стих 7. Что она сделала? Вопрос стоит. Воос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. Я бы хотел сразу сказать, что она не сделала. Блуда там не было. Вот. Никаких там греховных отношений не было. Библия бы об этом обязательно сказала бы. Другими словами, как она сказала, простри крыло свое на меня. То есть она говорила о том, что она остается одинокая по совету своей свекрови, и у тебя есть возможность по вопросу, по еврейскому закону решить этот вопрос. Если ты хочешь, ты можешь решить этот вопрос. И он сказал, что ты доброе дело сделал, ты не пошла искать каких-то молодых и красивых, ты поступила правильно. То есть тут какого-то греха мы не находим, что она где-то там что-то натворила и так далее. Вот в этом мы не видим никаких здесь даже и намеков. То есть она просто легла и этим путем сказала, ты решай вопрос свой. Они дождались официального благословения и решили этот вопрос законным порядком.